Так значит, Свиридов тоже собирает предметы? Откуда мне знать? Резко пожал плечами профессор. Ты только что сам сказал об этом. Фамилия Свиридов ни разу не прозвучала. Но ты это имел в виду? Хочешь знать, есть ли у Свиридова предметы? Хочу. Ну так спроси его сам. Бунин снова перешел на юрнический тон. Все-таки что-то их связывало. Он явно изменился, когда Андрей напомнил ему про генерала. У Свиридова может быть этот конек. Я ж сказал. Бунин, мне кажется, ты дал понять, что не любишь медведей. Да у тебя кишка танка выкинуть меня к ним. Ты ведь положительный герой. У тебя вон молодая любовница, дочка, огромная корпорация, толпы голодных студентов, которых ты выкармливаешь. Андрей устало вздохнул. «Зачем ты приходил к Алферовой той ночью?» — спросил он, захлопывая дверцу рядом с люком. «А, я уже могу вздохнуть с облегчением», — улыбнулся Бунин, кивая в сторону полусферы. «Не пытайся перевести тему». «Это было свидание». «Не ври». «А, считаешь, что она не могла пригласить меня на свидание?» «Считаю, что ты был ей противен». «А твоя жена находила меня привлекательным». Андрей заставил себя не поддаваться на провокации. «Перестань упоминать Еву», — как можно более спокойно сказал он. «А вот я все время думаю о ней. А ты?» «Это моя жена, которая от тебя сбежала. Она пропала без вести. Она сбежала от тебя, так же, как и Марго». «Что Марго?» — не понял Андрей. «Сбежит», — уверенно ответил Бунин. «Зачем сбегать Марго?» «Придет время, узнаешь». Андрей почувствовал удушье и приложил руку к груди. «Что, поплохело?» «То есть про Алферову ты говорить отказываешься?» «Я хотел предупредить ее об опасности». «О какой опасности?» «О тебе. Видел, как ты начал крутиться вокруг нее, и не хотел, чтобы она стала еще одной жертвой». «Бунин, ты же псих. Верни мне спрута». «Об этом не может быть и речи». «Тогда убийство продолжится». Гумилев замолчал, о чем-то напряженно думая. «Почему я должен тебе верить?» «Повторяю для тупых. У тебя на станции человек с мощнейшим оружием. Капитан убит, и это только начало. У меня нет оружия, но я знаю, как его найти. Ты можешь высадить меня на землю, скормить медведем, сожрать сам, но это никак не изменит ситуацию. А теперь, если твои интеллектуальные способности не позволяют тебе самому сделать правильное логическое заключение, подсказка. Единственный человек, который может хоть как-то тебе помочь, это я. 5 минут назад ты отказывался мне помогать». Бунин лег на коробки и лениво потянулся. «А я передумал». Андрей вышел в коридор и закрыл дверь на ключ. Судя по всему, Бунин говорил правду, и даже больше того, чем Гумилев рассчитывал услышать. Ясности этот разговор не внес. Наоборот, вопросов стало больше, но тем не менее Андрей испытывал удовлетворение от проведенной беседы. Теперь оставалось каким-то образом добыть спрута и уповать на то, что Бунин принесет хоть какую-то пользу. В кармане завибрировал телефон. Андрей вытащил трубку и поднес ее к уху. «Ты где пропадаешь?» — услышал он взволнованный голос Ковалева. «Нужно было поговорить кое с кем. А что случилось?» «У нас тут снова убийство». Андрей остановился посреди коридора, не в силах сделать шаг. «Кто?» «Да это долбанутая». «Какая долбанутая?» «Ну, подруга писателя». «Жанна?» «Она». «Где тело?» «В каюте Журавлева. Если это можно назвать телом». «Капец, Андрей. Я минут 10 блевал, не мог голову вытащить из унитаза. В каюте Журавлева-Синицына уже суетились ребята Свиридова. Сам генерал курил в коридоре, внимательно изучая ковер под ногами и ковыряя его носком острых ботинок. Свиридов никак не отреагировал на появление Андрея, да и остальные, надо сказать, особого интереса не проявили. «Иди сам, я это видеть не могу», — закрыв рукой рот, пробурчал Арсений. «Пойду выпью что-нибудь, капец. Спать теперь неделю не буду». Андрей похлопал друга по плечу и заглянул в каюту писателя. То, что он увидел, вызвало в его голове одну единственную мысль. По сравнению с этим, убийство Алферовой можно было назвать гуманным. «Впечатлительный у вас мальчик», — услышал Андрей глухой голос Свиридова. «Всю ванну и засрал, несчастный». «А вас это никак не впечатляет?» — спросил Андрей. «Обыкновенное убийство», — выдохнул дым генерал. «Так уж и обыкновенное. Не вижу никакой разницы в том, каким образом произошло умерщвление», — буднично возразил Свиридов. «Железные у вас нервы». Свиридов ничего не ответил. «А где сам этот?» «Сам этот хорошенечко рехнулся. Все произошло у него на глазах». Теперь и Андрей почувствовал подступившую к горлу тошноту. На это невозможно было смотреть в конечном варианте, а уж представить себе, каково это наблюдать в процессе. Разумеется, никого не заметил. Смотрел, не отрываясь, как его птичку подвесили в воздухе и разделали в пух и прах. Говорит, что голову оторвали последней, так что все время, пока ее кромсали, она орала. Генерал сплюнул в напольную пепельницу и затушил сигарилу. «Даже зубы разлетелись», — с животным удовольствием сказал он и оттолкнул кончиком ботинка какой-то мелкий осколок. Андрею стало жутко. Помимо зверского убийства, которое затмевало все, что он видел в самых страшных фильмах ужасов, его особо впечатлял такой же звериный цинизм Свиридова. И если, с одной стороны, Андрею все еще казалось диким заподозрить его во всех этих убийствах, с другой стороны, возникал резонный вопрос. Кто еще мог быть способен на такое? На этот раз Андрей решил не ждать, пока информация распространится естественным путем, превращаясь из сухого факта в душераздирающий рассказ с множеством кровавых деталей. Он захотел сам обо всем рассказать Марго, опустив подробности, и тут же сразу успокоить. Держать ее в изоляции от внешнего мира все равно не представлялось возможным. Благо, их каюта находилась на другой палубе, и значит, была вероятность того, что ни Марго, ни Маська не слышали никаких криков. Пока Андрей шел к ним по коридору, он думал о том, кому была выгодна смерть безобидной подружки писателя. И если смерть капитана была нелепой, но все же могла нести какое-то стратегическое значение для убийцы, то гибель Жанны казалась ему из ряда вон выходящей. И тем не менее, Андрей никак не мог допустить, что Жанну убили просто так, без причины. Да, она многих раздражала, хотя скорее ее безумное поведение вызывало у людей смех. И Жанна, и писатель воспринимались здесь, на станции, как пара клоунов. Ну, есть они, ну, утомляют, но не до такой же степени. И главное, все это не было поводом для настоящего убийцы. Гумилев не знал, откуда в нем такая уверенность, но вывод, сделанный им, казался ему логичным. Все это было звеньями одной цепочки, в которой и одна, и другая жертвы каким-то образом мешали исполнению планов. Только неизвестно каких и неизвестно кому. В каюте никого не было. На столе лежала записка, на которой ровным, аккуратным почерком было выведено: «Мы в столовой», а рядом старательно нарисованное красным карандашом сердце с улыбкой. Фирменный знак Маруси. Андрей быстро вытащил из шкафа теплый свитер и натянул на себя. То ли от усталости и недосыпа, то ли из-за переживаний, связанных с последними событиями, его здорово знобило. «Не хватало еще свалиться», — подумал он, запирая каюту. «Сто лет не болел, и тут на тебе». Марусю он заметил еще издалека. Она носилась между столиками, зажав что-то в руке, гудя и изображая, видимо, самолет. Марго сидела в самом дальнем углу, устало подперев голову рукой и машинально размешивая сахар в чашечке кофе. Заметив Андрея, она приняла более бодрый вид, поправила волосы и улыбнулась. «Пью шестую чашку», — пожаловалась Марго. «Не представляю, как ты держишься. Я просто засыпаю». «Да меня что-то тоже». Андрей подсел к столику и махнул рукой официанту. «Замерз?» — удивленно спросила Марго. «Колотит». Марго протянула руку и приложила к колбу Андрея. «Да ты весь горишь». К столику подошел официант и коротко поклонился. «Мне что-нибудь покрепче. В смысле кофе. Что-нибудь такое». «Понял», — бодро отрапортовал официант и поспешил выполнять заказ. «Тебе надо выспаться». «Я хочу тебе кое-что рассказать», — перебил девушку Андрей. «Только после того, как выпьешь что-нибудь жаропонижающее». «Не шантажируй». Подлетела к столику Маруся. Только теперь Андрей рассмотрел, что в руке у дочки была зажата самая обычная сосиска. «Папа, мой самолет хочет на посадку. Открой рот!» «Муська!» — строго прикрикнула на нее Марго. «Иди побегай. Мне надо поговорить». Андрей ласково шлепнул Марусю по попке. «А самолет?» «Самолет не заправлен. Лети вон к тому дяде и попроси его заправить самолет горчицей». Андрей указал Марусе в сторону официанта. Парень быстро смекнул, в чем дело, и жестами стал подзывать Марусю к себе. Маруся мгновенно переключилась на новую жертву и убежала на кухню. «Я решил тебе сам рассказать об этом», — начал Андрей и посмотрел на Марго. «Ты чего так напряглась?» «Что-то случилось?» «Случилось». «Опять... убийство?» «Да, убили Жанну». Андрей замолчал, заметив приближающегося стюарда. «Ваш кофе», — сказал стюард и сразу же обернулся назад, услышав звук подлетающего самолета. «Нет-нет-нет, без кетчупа самолет не долетит», — выкрикнул парень, бросаясь навстречу Марусе. «Полетели на базу». «Как это произошло?» — наконец вымолвила Марго. «Малыш, это не важно. Давай не будем вдаваться в подробности». Марго закрыла лицо руками. Андрей пододвинулся поближе и обнял ее, словно закрывая своим телом. «Ты только не бойся. Просто надо потерпеть. Чуть-чуть. Хорошо? Мы сейчас же соберем совещание и примем решение развернуть станцию обратно». «Ты уверен, что вы его примете?» «Думаю, да. Мне кажется, все уже поняли, что продолжать экспедицию опасно». «Почему они убивают только женщин?» «Я думаю, это никак не связано с женщинами. Здесь так мало женщин и двое убитых». «Малыш, я буду третий?» «Нет». «Кому это могло понадобиться?» Андрей пожал плечами. Он повернул голову и посмотрел на Марусю. которая стояла за соседним столиком с огромной бутылкой кетчупа и обильно заправляла свой самолет топливом. Залив сосиску так, что она полностью утонула в томатном соусе, Маруся облизала пальцы и с чувством выполненного долга посмотрела на официанта. «Забирай Марусю и возвращайся в каюту. Запри дверь». «Да что же это такое? Я попрошу кого-нибудь последить за вами. Держи телефон рядом». «Андрей!» Марго подняла голову и посмотрела на него. «Ничего не бойся. Я все решу». «Папа!» Андрей вздрогнул. Он не заметил, как Маруся тихо подошла к нему. В ее руках была тарелка до краев, наполненная кетчупом. «А можно я теперь буду есть только кетчуп?» «Если есть только кетчуп, будет болеть животик», — включилась Марго. Андрей обрадовался, как быстро она взяла себя в руки. «А где твой самолет?» — спросил Андрей, пытаясь улыбнуться. «Это теперь подводная лодка», — радостно сообщила Маруся и поставила тарелку на стол перед отцом. Провести совещание решили в конференц-зале. Все расселись за длинным столом и ждали, когда подтянутся опаздывающие. Наконец, в зал вошел последний из приглашенных гостей. Это был Беленин. Олигарх нехотя извинился и занял свое место. «Как вам известно, у нас произошло еще одно ЧП», — начал Андрей. «Давайте сразу отбросим официальщину и будем говорить нормально, спокойно и по делу». «Согласен», — пробасил Челингаров. «Я, правда, не совсем понимаю, зачем нас всех тут собрали», — вставил свою реплику Беленин. Он выглядел недовольным. Андрей покосился на Свиридова. Тот, как ни странно, сидел тихо, уткнувшись немигающим взглядом в стол, и, казалось, не слушал, о чем говорят собеседники. «Так как в этом походе принимают участие сразу несколько заинтересованных сторон, принимать решение придется всем вместе». «Да уж я надеюсь», — снова встрепенулся Беленин. «Есть предложение прекратить экспедицию и вернуться на ледокол», — объявил Андрей. «Чье предложение?» — сердито выкрикнул Беленин, словно он только и ждал, когда прозвучат эти слова. «Мое», — спокойно ответил Андрей. «Теперь я хочу знать, кто с ним согласен, а кто нет. И чтобы те, кто не согласен с решением, аргументированно объяснили, ради чего они готовы рисковать жизнями людей». «Я согласен», — поднял руку Илюмжинов. «Все с самого начала пошло не так». «Откуда у вас вообще право голоса?» — возмутился Беленин. «При всем уважении, Кирсан Николаевич, вы сюда деньги вкладывали?» Кирсан невозмутимо посмотрел на Беленина, продолжая держать руку поднятой. «Поддерживаю», — откликнулся Челингаров. «Хотя и жаль». «Да вы рехнулись тут все!» Беленин аж подпрыгнул из кресла. «Какой согласен? Из-за чего? Из-за того, что убили какую-то шизанутую идиотку?» «Беленин, следите за языком!» — резко выкрикнул Андрей. «Я уж молчу про то, что все из рук вон плохо организовано. Во что я вкладывал деньги? И что получил? Почему станция не работает? На что она была рассчитана? На увеселительные прогулки на поляне? Что значит «не смогли починить»? Что значит «потеряли контроль над системой управления»? Кто строил эту станцию и почему?» «На станции происходят убийства». «А почему они здесь происходят? Не потому ли, что вы притащили сюда всякую шушеру, не имеющую никакого отношения к экспедиции? Кто была эта Жанна? Ценный член экипажа? Незаменимый сотрудник?» «Не более незаменимый, чем ваш Рашид, который таскает за вами хьюмидор». «А вы видите моего Рашида? Его словно тут и нет, а эта истеричка, с которой вы так мило кокетничали», — добавил Ковалев. «Вот это кто?» Беленин вытянул палец и указал им на Ковалева. «И что он тут делает?» «Управляю станцией», — невозмутимо ответил Арсений. «И блюет, как школьник», — внезапно подал голос Свиридов. «Беленин прав. На станции много посторонних людей». «Не вам говорить о посторонних», — неожиданно резко вступил Андрей. «Я до сих пор не понимаю, какое вы принимаете участие в экспедиции». «Тихо, тихо», — поднялся из-за стола Челингаров. «Давайте будем рассуждать, как взрослые люди». «В этот проект», — вступил Андрей, — «действительно было много вложено. Помимо того, на него возлагались большие надежды. Но продолжать экспедицию в то время, как здесь происходит убийство, при том, что убийца еще не найден, тебе крышка, Гумилев. После такого провала ты уже не встанешь», — злорадно бросил Беленин. «Ты даже не представляешь, какие последствия». «Объявляю голосование», — усталым голосом перебил Беленина Андрей. «Кто за то, чтобы станция повернула обратно?» Он поднял руку и осмотрел присутствующих. Руки подняли Кирсан, Ковалев, Челингаров и некоторые другие члены экипажа. «Кто против?» «Тебе это будет дорогого стоить», — никак не унимался Беленин. «Кто против?» — еще громче повторил Андрей. Теперь руки подняли Беленин, Свиридов и Поздняк. Наибольшим количеством голосов было принято решение повернуть станцию и вернуться на ледокол. Официальным тоном объявил Андрей. «Всем спасибо».